панда. В Колизее сражалась антропоморфная панда, а против нее антропоморфная слониха. Ничего себе битва. Ха, у тебя, кроме размеров, и нет ничего. Пф, а ты только и можешь, что перекатываться. Кажется, у слонихи небольшое преимущество. Я ощущаю какую-то дрожь под ногами. Это магия, я чувствую течение маны. Панда тоже пользуется магией, поскольку вокруг нее выросла бамбуковая роща. Несмотря на внушительные размеры, панда ловко скакала по бамбуку и быстро двигалась внутри рощи. Слониха тем временем раздраженно рубила пресловутый бамбук. Я перевел взгляд на самых ярых болельщиков. Давай, да, вот так, вали ее, Расазуса. Ну же, Эльмира, черт, нет, судя по их доспехам, они авантюристы или наемники. Таких, кстати, много. Конечно же, есть и аристократы с купцами. Рядом со мной их как раз толпа. У барной стойки тоже оживленно. Вот здесь нам и предстоит сражаться. Зоопарк, честное слово. Правда, о надземных колизеях то же самое сказать можно. Тут я поймал на себе недобрый взгляд бармена. Видимо, он так и будет глядеть, пока я не закажу чего-нибудь. Мне кружку. Ничего мне от нее не станет, я ведь не пьянею. Я взял полную кружку в руки и продолжил смотреть на бой. За спиной, правда, началась какая-то возня. Мммм, ха-а, ну-ка, пей до дна. Послышался веселый голос. У-у-ка-ха, я еще не сдался. Затем послышались возгласы болельщиков. Кажется, там накал страстей не хуже, чем на арене. Обернувшись, я увидел кольцо зрителей. Они скандировали до дна и хлопали в ладоши. Я смог. У, что-то грохнулось на пол. Послышались аплодисменты. Эх, очередной слабак. Тут кто-нибудь может меня победить? Послышался боевой голос. Тебя, Надя, никто не перепьет. Вот-вот. Ну, все равно зрелище, что надо было. Ладно, пойду-ка я за выигрышем. И деньги за пиво обратно попрошу. Толпа разошлась и унесла с собой проигравшего. Что за бредовое состязание? Что веселого в том, чтобы напиваться на скорость? Я уже успел потерять интерес и снова посмотреть в сторону арены, как снова раздался голос девушки, победившей в состязании. О, я тебя здесь раньше не видела. Первый раз тут, кажется, тебе не особо весело. Я перевел взгляд, не поворачивая головы, и увидел дальневосточную красавицу с длинными черными волосами, приятными чертами лица и гладкой, как у Рафтали, кожей. На вид ей где-то 25, наверное. Волосами и кожей она напоминает мне Грасс, но сходства между ними не так много. И черты, и выражение лица Грасс излучают серьезность и суровость. Однако эта девушка такого впечатления нисколько не производит. Скорее, она ближе к тому, чтобы быть заботливой старшей сестрой. И она не человек, у нее черные руки и ноги. Такое чувство, будто черной резиной обтянуты. Одежда у нее очень откровенная, грудь едва прикрывает короткая жилетка, на бедрах как там его, фолд, в общем, кусок ткани, который порой смахивает на набедренную повязку. За спиной у нее гарпун. Я молча отвел взгляд, мне с ней обсуждать нечего. «А, так ты на бой смотрел?» — обратилась она ко мне, с чего-то сев рядом. Затем, видимо, поняла безмолвное «не говори со мной» и перестала лезть. Вместо этого злорадно ухмыльнулась, подперла рукой подбородок и проговорила: «Сегодня победит Сосетян». Кажется, Эльтян еще ничего не заметила. А, на арене сражались Расазуса и Эльмира. Видимо, Соса — это какая-то кличка. А, ты меня плохо понял, сегодня победит Расазусетян. Насколько я сам могу посудить, слониха по имени Эльмира старается изо всех сил и одерживает верх над пандой. А если учесть силу и все прочие факторы, то слониха явно побеждает по всем фронтам. Ставки тоже в основном на нее. Однако, ха-ха-ха, бамбукло, раздалось заклинание, и панда вонзила когти в пол. Послышался утробный грохот, из земли вырос огромный бамбук, пронзил слониху и поднял ее под потолок. Ха! Наконец, бамбук рассыпался в щепки. От падения слонихи содрогнулся весь зал. Слониха не двигалась, вокруг нее разливалась лужа крови. Умерла, что ли? Стоило подумать, как к арене принесли носилки, лекарь зачитал заклинание, и слониху унесли. Появился судья и поднял руку панды. Победитель, Расазуса. Зал огласился ревом зрителей. Судя по коэффициентам тотализатора, поставившим на панду, есть от чего радоваться. Заработали они неплохо. А ты внимательная. Арену тут же начали прибирать. Панда ушла в комнаты бойцов. Ну, есть такое. Я тоже подозревал, что панда готовит заклинание, Но и слониха наверняка вела себя осторожно. Она и сама несколько раз применяла мощные техники. Ты ведь ни на кого не ставил? Нет, я пришел в темный Колизей на разведку. Кажется, она хорошо разбирается в делах Колизея. Пожалуй, с ней стоит поговорить. Вот как, хочешь и сам поучаствовать? Вообще, да, ставки, во вторую очередь. Ставить я собираюсь только потому, что на нашу победу никто не рассчитывает. Надо было тебе пораньше прийти, главные сегодняшние поединки уже давно кончились. Уже, да, смотри, видишь, там монстра готовит. Я посмотрел туда, куда она указала пальцем. Там как раз разделывали и готовили монстра, похожего на динозавра. Уже готовые куски поедала знать, соблюдая все правила этикета. Вот это, гвоздь программы, они готовят монстра, проигравшего в главной сегодняшней битве, и против таких сражаются. Да, это место славится тем, что здесь никто не обещает, что все выживут. Ну, Колизеи вообще существуют как раз для того, чтобы утолять потребность в захватывающих дух развлечениях. Раздумывая, я продолжал смотреть на монстра. Отчего он умер-то вообще? Не похоже, чтобы его зарезали. Сейчас, когда монстра уже разделали, сказать наверняка может быть непросто, но, судя по голове, белкам глаз и коже, его убила магия. Сильное огненное заклинание, что-то подсказывает, что я могу ошибаться. Итак, ты хочешь выступить в Колизее? Давай-ка я тебе про все-все-все расскажу, продолжила жизнерадостная девушка. Она меня немного раздражает. А, нам еще пиво, и побольше. Взяла и пиво зачем-то заказала. Столик, у которого я сидел, весь заставили бутылками. Платишь ты, это мы еще посмотрим. Итак, что тебе интересно? Ну, что следует знать и остерегаться? И самое главное, когда следующий крупный чемпионат? Ясно все. Тогда слушай, что я тебе скажу. Следующий чемпионат, командный. Сражаться будут команды из 3 бойцов, ограничений по уровню нет, оружие можно приносить свое. Это я и сам знаю. Мне интересны всякие подковерные моменты, которые я должен знать. Правда, я не знаю, можно ли тебе верить. Мнение какого-то там незнакомца я учту, но не более. Девушка взяла мою кружку и налила в нее пиво. Видимо, она так намекает, что ничего не скажет, если я не выпью. Ну, я и выпил залпом. А вон, ну ладно. Остерегаться следует в первую очередь участников, которые выставляют в боях диких неподконтрольных монстров. И в чем смысл? Выставлять в Колизее диких монстров, не скованных печатью? Что-то здесь нечисто. Ну же, думай. Я посмотрел на монстра на кухне. Видимо, это был один из них. Чего больше всего опасаются бойцы? Я слышал, что жители этого мира, как правило, ограничены 100-м уровнем. И наверняка в Колизее участвует высокоуровневый народ. В надземных Колизеях, в том числе в том, которым заправляет работорговец, есть градации по уровням, но тут никаких ограничений нет. Итак, почему бойцы, достигшие предельного уровня, должны опасаться диких монстров? Мне вспомнилась битва Фитории против тирандодракона Рекса. До чего сильным был наш противник в тот раз. Не то чтобы мы вообще ничего не могли против него сделать, но я еще тогда понимал, что для нашего отряда такая битва будет чрезвычайно тяжелой. Если бы авантюристы могли побеждать таких монстров, нам бы не приходилось эвакуировать жителей. Понял. То есть у диких монстров нет ограничений по уровню, и кто-то может выставить тварь с уровнем выше 100-го. Наверное, будет проще понять, если провести аналогию с играми. Что, если против 3 бойцов 100-го уровня выйдет монстр 200-го? Бой будет не из простых. Группу вообще прикончить могут. Даже в известной игре про охоту на монстров были битвы в формате Колизея, и они отличались высокой сложностью. Правда, не думаю, что против нас выставит что-либо уровня Лингуя. Какой вообще нужен уровень для победы над черепахой? Я, будучи героем, справился на 75-м, но только потому, что мои прибавки фактически учетверяли характеристики. Рафталия и Фира тоже заработали серьезные прибавки от ускорения роста и повышения класса, благодаря чему смогли достойно показать себя. Без меня они бы точно не справились. Лингуя можно считать боссом рейдового уровня, и без помощи ОСТ мы бы его не убили. Даже по самым грубым прикидкам, если обычный авантюрист захочет выступить против Лингуя в одиночку и победить, ему понадобится. Я не слишком хорошо разбираюсь в характеристиках авантюристов, но, видимо, ему потребуется где-то 250 и краткий уровень. Безусловно, если против Лингуя будет сражаться целая группа, требования будут пониже, но все равно высокие. 200 и краткий уровень, не меньше. Причем если собрать всяких недотеп вроде Лиси в ее спящем состоянии, Лингуя никакой толпой не завалить. Даже если взять монстра 120 го уровня, один и даже три авантюриста максимального уровня не факт, что смогут одолеть его. Разницей в уровне и базовых характеристиках пренебрегать не выйдет. Достаточно посмотреть на Рафталию Эфира, чтобы понять, что между человеком 100 го уровня и монстром 100 го уровня есть огромная разница. А если монстров будет трое, что тогда? Видимо, это и есть та самая опасность, о которой все говорят, когда речь заходит о тайном Колизее, где нет правил. Это ты правильно догадался. Аристократы из разных стран любят развлекать себя тем, что ловят диких монстров, выпускают на арену и смотрят, победят они или проиграют. Девушка продолжала весело прихлебывать. Она столько пьет, что мне даже не верится, что она только что пыталась напиться на скорость. В этот раз монстр был один, но дальше – командный чемпионат. А значит, их будет трое. Вот теперь я осознал весь ужас местных правил. Да уж, готовиться нужно вовсе не к битвам против людей и полулюдей. Нужно будет поговорить об этом с Рафталией Эфира. Девушка налила мне еще кружку. Стало быть, еще не закончила. И еще кое-что. В некоторых случаях враг может оказаться в более выгодных условиях, чем ты. В смысле, например, когда в битве участвует нечто летающее, бой могут решить провести в клетке, чтобы внести интригу. Получается, администрация Колизея может давать фору одной из сторон, чтобы битва получилась интересной, неприятно от такого пострадать. Но ведь есть помощь зрителей, они могут помочь бойцу, на которого поставили. Другими словами, случается и такое, что кто-то хочет помочь темной лошадке победить, ставит на нее крупные суммы и поддерживает так, чтобы битва развивалась благоприятным образом. Как же неприятно, это уже не мошенничество. Просто здесь не бывает честных боев. Наверное, поэтому тут с другой стороны и выигрыши такие крупные. Следующий турнир спонсирует гильдия оружейников, так что они наверняка будут бросать бойцам дорогущее оружие. Риск того, что в ходе битвы враг переключится на более сильное оружие. Риск того, что против нас выставит монстров. Правда, зрителям строго запрещено напрямую атаковать бойцов, так что за это можешь не переживать. А не напрямую, магию поддержки там использовать, бывает, что можно, если денег поставил. Кажется, лучше сразу отделаться от наивной мысли о том, что по ходу битвы можно думать только про непосредственного врага. С этими мыслями я снова осушил свою кружку. Мне от ее слов пить захотелось. Пиво расплескалось по животу. Все это есть в книге правил. Главное, просмотреть ее. Я глянул в секцию правил боев. На этом турнире разрешены следующие формы поддержки. А ты крепкий. Мне даже интересно становится, повеселела девушка, глядя, как я пью пиво. Ну-ну, в принципе, это все, что тебе надо знать. Ясно. Больше тут оставаться незачем. Я встал, собираясь уйти. Ох, ты уже ходишь? Давай еще выпьем. Не буду. Как бы там ни было, ты мне помогла. В качестве благодарности пиво оплачу я. Наверняка она именно что хотела помочь дилетанту в лице меня в обмен на пиво. Вообще, я скупой и незнакомцев, как правило, не угощаю. Однако не буду спорить с тем, что она помогла мне. Потраченные на нее деньги, инвестиция, которая может дать плоды в будущем. Я не потому тебе помогала. Слабо верится у меня последний вопрос. Какой? Тем временем начался следующий бой, и зрители поддерживали бойцов делом, как и говорила девушка. Как ты узнала, кто победит в той битве? Сначала я думал, что упускаю что-то из виду в силу незнания правил, но вопрос не решился сам собой. Я не замечал, чтобы бойцам из предыдущей битвы помогал кто-либо из зрителей. Это у меня интуиция такая. Интуиция. Вообще, я понимаю, что интуицию принижать не стоит. Фира волей-неволей заставила меня осознать силу звериной интуиции. Если что еще заинтересует, приходи. Я тут каждый вечер и буду рада тебе помочь. Беззаботно проговорила она. Она точно не думает как-либо меня подставить. Вот только участвовать в тайном Колизее не советую, добавила она напоследок, пробудив во мне легкое чувство тревоги. Том 10, глава 14. Бойцовское имя. Что же, собутыльница поделилась со мной сведениями, а я успешно зарегистрировал нас как участников. До начала оставалось несколько дней. Я уже вернулся к работорговцу, где нашел Фира. Мы сидели и вместе ждали Рафталию. Лисия вроде как все еще занимается расследованием и сбором информации. Благодаря настойчивости и ловкости работорговцев нас все еще видят безымянных наемников. Правда, полагаю, за то, что регистрация прошла так легко, следует отчасти поблагодарить ювелира. Сейчас мы в нелегальном мире Зельдбуля, где возможно все, так что лучше будет считать, что такое происходит постоянно. В отличие от поединка, который мы наблюдали вместе с собутыльницей, поединки во время чемпионата вроде как проводятся не только по ночам, а круглые сутки. Дело в том, что главная прелесть этого события – огромное число участников. В первый день мы будем сражаться всего лишь один раз. Я считал, что в таких отборочных поединках организаторы постараются поскорее вымести всяких слабаков. Однако работорговец пояснил, что купцы, замешанные в масштабных чемпионатах, стремятся поддержать деньгами каждую битву, и организаторы подстраиваются под них. В общем, мышление японца тут не работает. Поскольку я не хочу, чтобы нас раскрыли в первый же день, мы с Рафталией Эфира будем выступать в масках и таком снаряжении, чтобы никто даже наши расы не разобрал. Кстати, призеры чемпионата получают денежное вознаграждение и прочие призы. Так-то да, но, действительно, победителям платят неплохо, 150 золотых монет. Не слишком ли расщедрились? Однако вокруг самих поединков крутится гораздо больше денег. Я приказал работорговцу ставить деньги на нас незадолго до окончания приема ставок. Нельзя не кстати портить коэффициенты. Мы должны выглядеть черной лошадкой, которая вдруг одержала победу. Кстати, бойцам вроде как платят за каждый выигранный бой. Правда, денег там кот наплакал. Хорошо. В таком случае я поставлю все деньги на победу в чемпионате. Но можно ставить и на конкретные битвы. Да, а да, некоторые так и зарабатывают. И этот вариант, мне, кстати, больше нравится. Как-то скучно выходит, один раз поставил и сиди жди. Я лично люблю делать ставки, опираясь на прогнозы, осталось еще немного скопить. В основу ставки лягут деньги от продажи охотников на рабов, но их нам не хватит. К тому же нам нужно внимательно следить за коэффициентами. Ты говорил, в официальном Колизее вроде как есть состязание обжор. Может, Фира туда отправить? Что мне делать? Возможно, недостающую сумму удастся скопить, использовав Фира в качестве гладиатора обжоры. А да, победителям этого состязания платит, но чемпион получает лишь 20 серебряных монет. Не так уж плохо, хотя и немного к тому же Фира могут запомнить, если она будет участвовать в состязаниях Колизея, тогда ее можно привлечь к участию в гонках филариалов. А да, гонках филариалов, вот мы и пришли к скачкам. Вот эта затея поразумнее. Я всегда считал, что на скачках можно разбогатеть, так что почему бы и нет. Будем еще и здесь темной лошадкой. Сложность в том, что до участия в прибыльных гонках необходимо победить в местных, а если учесть сезонность крупных гонок, участие в них получится принять лишь через месяц. А да, если Фира сможет разок заработать на маленьких гонках, сбрасывать их со счетов не стоит. С заработком будут сложности из-за правил ставок. А да, я надеялся записать малоизвестную Фира в качестве гонщицы и разок сорвать куш. Однако если я поставлю на нее крупную сумму, это сразу сдвинет коэффициенты. Подобная схема работает только если есть другие сильные противники или же когда общий фонд ставок достаточно крупный. Как пояснил работорговец, на гонках, как и на многих других турнирах, поставленные деньги распределяются между победителями. То есть мне незачем ставить крупную сумму, если так же не поступят и остальные. Зарабатывать на официальных мероприятиях тоже нельзя, иначе нас опознают. Эх, ладно, видимо, пока нам остается наблюдать за аукционом, а в остальное время возвращаться в деревню, чтобы торговать и тренировать рабов. А да, именно так. Кстати, герой сама, обратился ко мне работорговец, заполнявший документы на участие. Чего? Что насчет бойцовского имени? Действительно, если мы запишемся как герой счета и компания, никакой анонимности не выйдет. Или если я запишусь под своим настоящим именем, с учетом того, что ювелир уже обо всем знает, я и без того сильно рискую. Видимо, придется придумать себе имя, которое никак не даст понять, что это я. Команда Роквелли. И что же это значит? Это моя фамилия в переводе на английский, короче, вариант имени из другого мира. Вообще, если подумать, среди названий навыков много английских, казалось бы, но это наверняка переводы счета. Скажем, Рафтали Эфира во время чтения заклинаний наверняка пользуются милромаркским. Я об этом постоянно забываю. В любом случае, не думаю, что кто-то разберет, что Роквелли означает Иватани. Про это смогут догадаться разве что попаданцы из других миров вроде Рина Ицуки и Матаису. И все-таки я не знаю, что моя кличка означает в этом мире, и от этого немного боязно. Судя по тому, как работорговец крутит головой, я, быть может, с произношением ошибся. Если бы сказал Роквилли, щит перевел бы по-другому. Тут с аукциона вернулись подавленные Рафтелия и Рафтян. Ну как, нашли? Ясно. В этот раз удачно сходили. Насколько цену раздули? Спросил я, и Рафтелия свесила голову. Продали за 95 золотых монет. Я уже понятия не имею, как далеко зайдет ажиотаж. Хотелось бы, конечно, лопнуть этот пузырь, но пока придется действовать как задумали. Короче, нам остается только вернуться в деревню и готовиться к участию в Колизее. Да мы обязательно победим. Рафтелия посмотрела на меня полным решимости взглядом. У нас остался только один способ вернуть односельчан Рафтелии, через битвы. Рафтелия, я думаю, во время боев нам лучше называть друг друга по псевдонимам. Что скажешь? Я понимаю. По каким? Хаэм, меня называй Рок. Так точно никто не догадается, что я герой щита. А вот как быть с Рафталией Эфира? Рафу, нужно что-нибудь этакое. Боюсь, если я назову ее Рафтян-2, она разозлится. Вы опять о чем-то нехорошем думаете? В общем, Рафталия, ты Сигараки-1, а Фира, Якитари-2. Нет, возмутилась Фира. Да ладно, хорошее же имя, и запоминающееся. На Афуми сама, это все-таки слишком, не находите? Видите, как Фира не понравилась. Ну, раз Рафталия против, придется поменять. Ладно, Рафталия, тогда ты. Секунду. Зачем вы решили поменять мой псевдоним? Он что, тоже неприличный? Так ты только про Фира, что ли? Может быть. Пусть Фира будет. Хамминг. Раз уж она была монстром под названием Хамминг Ферри в мире Кидзуны. В этом мире никто про это не знает. На Афуми сама, вы меня слышите? Фира, во время битв называй меня господин сама, а Рафталию сестрица, не иначе. Ей есть. Господинов в мире много, никто не поймет, о ком она. На Афуми сама, мы должны выкупить как можно больше односельчан Рафтали, и ради этой цели я ничем не поскуплюсь. Мы вернулись в деревню. Когда мы окончательно подготовились к грядущему, до начала чемпионата оставался один день. Фира много играла с жителями деревни, еще раз убедилась в том, что хочет защищать их, и вовсю рвалась в бой. Рафталия тем временем как следует поработала над катаной магического дракона. Наконец, мы оказались в комнате ожидания тайного Колизея Зельдбуля. Впереди нас ждут несколько дней битв. Итак, до победы. Колизей и Зельдбуль облюдут конспирацию изо всех сил. В послужных списках участников очень много фальсификаций. Как я слышал, по этой причине ставят в основном на известных бойцов. Даже богачи не смотрят в сторону новичков, победа которых принесла бы им огромные деньги. Ну, в любом мире достаточно скупердяев, которые только и думают о том, как останутся без денег после поражения. Это наш первый бой. Постарайтесь не привлечь слишком много внимания. Как рассказал работорговец, сегодня днем прошла церемония открытия чемпионата и объявили списки противников. Я уже успел позавидовать бойцам, попавших в рамки рассеивания 3. Они присоединятся к турниру лишь во второй половине. Нам вот придется сражаться с самого начала, и определенную несправедливость я ощущаю. Правда, она ни в какое сравнение не идет с тем, что меня через несколько дней после призыва оставили без денег и обвинили в преступлении, которого я не совершал. Близилось начало битвы. Шел ранний вечер, чемпионат открыли в полдень, так что времени прошло немало. Наши противники, какие-то мафиози, записавшиеся как семья Топока. Ставки были уже сделаны, но все равно, если я сейчас вдруг во всеуслышание признаю себя героем щита, вражескую команду начнут поддерживать изо всех сил. Нам совсем не нужно, чтобы им дарили шедевральное оружие и обвешали всеми заклинаниями поддержки, которые только вспомнит. В худшем случае еще и организаторы турнира подключатся, чтобы дать им какую-нибудь фору. Мы должны произвести впечатление не слишком выделяющейся и тем не менее сильной команды. Как же быть? Попробовать разгромить противников быстро, чтобы им никто не успел помочь, а может, разыграть тяжелый бой и урвать победу будто бы чудом? В любом случае, сначала надо выяснить, на что наш противник способен. В общем, Фира, ты иди первая. Рафталия, стой в тылу и, если можешь, наколдуй на зрителей иллюзию. Мне воевать? Ага. Зачем нам обманывать зрителей? Чтобы не привлекать внимание. В общем, если сможешь внушить им, что мы едва держимся, будет прекрасно. Думаю, смогу, но может, лучше не надо? Конечно, это не против правил, Но нам же хуже будет, если организаторы решат остановить бой. Ладно, так и быть. Тем не менее, Рафтелия, пусть они все-таки подумают, что это я атакую противников. Никто не должен понять, что я герой щита, что насчет навыков и так далее. Мне придется пользоваться ими как можно реже. Твои навыки народ наверняка примет за техники собственного сочинения. До сих пор я во всех битвах разбрасывался навыками направо и налево, так что теперь чувствую себя неуютно. Тем не менее, лучше все же беречь нашу тайну, чтобы никто не мешал побеждать. Время почти подошло. Рафтелия, Фира, не забывайте хоть чуть-чуть скрывать лица. И про прозвище помните. Фира, я дал маску, скрывающую глаза, и бандану. Рафтели, шлем, который закрывал часть лица и звериные уши. Хвост ей, естественно, тоже спрятали. Ну а я нацепил железную маску на все лицо. Раздался звук гонга, и мы шагнули из комнаты на арену. Послышались возгласы зрителей. На трибунах было куда больше людей и оживления, чем когда туда приходил я. Удивительно, что в тайном Колизее так много народа. А, правда, почти все зрители в масках. Видимо, аристократы, тайно сюда выбравшиеся. Зловещая картина получается. Наверное, если их всех переубивать, у кучи стран будут проблемы. Пока я раздумывал об этом, с противоположной стороны вышли трое мускулистых и явно знающих свое дело наемников. «Впереди бой команды Роквелли против семьи Топа Каа-а-а», прокричал во все горло ведущий, оживив зрителей. «Ха, с бабой и ребенком, вот так цирк. Ну-ка, если мы устроим всякое с бабой и ребенком на глазах этого типа, зрители наверняка ведь обрадуются, обязательно. Короче, давайте сначала дружно его. Вот мерзавцы, еще и губы облизывают, твари. Думаю, они могли бы потягаться во вредности с теми грабителями, которых я встречал во времена торговли. Справишься, угу. Лучше считать, что зрители нас не поддержат. Впрочем, первая битва, она и есть первая. Это не крупный бой, не стоит так глубоко задумываться, наверное. Я слышу голоса зрителей и по их глазам вижу, что им и правда интересно, случится ли то, о чем говорили эти типы. Возможно, еще больше им понравится, когда победят хилые на вид девушки. Если мы более-менее прославимся, поддерживать будут уже нас. Итак, начали. Вновь раздался звон гонга. Битва началась. И в ту же секунду семье Топака кто-то поблизости швырнул похожие на Моргенштерны орудия. Судя по всему, весьма хорошие. Наверняка кто-то подарил их в надежде, что теперь они поколотят ими меня. Свайт. Аура, шепотом поддержал я Фира. Затем взял ее под мышки и усадил на плечи. Она тут же поняла, зачем, уселась поудобнее и выставила вперед когти. Подсадил я ее не просто так. У меня есть удобная способность под названием повышение характеристик наездника на владельце, среднее. Она ненадолго повышает все характеристики любого, кто усядется на меня. В человеческой форме Фира довольно легкая и мои движения не сковывает. Что мне делать, господин Сама? Хороший вопрос. Думаю, хватит показать и части того, на что мы способны. Если проявим себя во всю мощь, привлечем излишнее внимание. В битвах Колизея лучше вести себя иначе. Как рассказывал работорговец, против нас не самая известная команда, так что церемониться с ними незачем. Ага, я уже придумал, какие слова скажу им напоследок. Ладно, разберемся с ними быстро и в полную силу. Ладно, Фира сосредоточилась, готовясь к хайквику. Это еще что за поза такая? Вы сюда поиграть пришли? Да мы их в два счета порвем. Ха-ха-ха-ха. Чую, сегодня будем пить хорошее пиво, а потом еще и с бабой развлечемся. Семья Топака дружно побежала ко мне с оружием в руках. Они замахнулись моргенштернами, явно сделанными каким-то известным оружейником. Я принял удары щитом. В следующее мгновение грузы моргенштернов вдруг вспыхнули и испустили пламя. Они и такое умеют, и правда, неплохое оружие. Я отмахнулся от пламени плащом, но тут огонь вырвался у меня из-под ног. Правда, у меня такая высокая защита, что на него мне плевать, горячо. А вот Фира стала жарковато. Кажется, она даже чуть руки и ноги вытянула, чтобы не терпеть вместе со мной. Огненный столб все еще есть, но меня он не обжигает. Я взмахнул плащом. Столб на мгновение развеялся, но уже через секунду вновь появился. Эффект еще и продолжительный, действительно отличное оружие. Ха-ха-ха-ха, вот это мне по нраву. Один из наемников чуть отошел от огненного столба, раскрутил моргенштерн и нанес им горизонтальный удар. Я просчитал траекторию, вытянул левую руку и схватил оружие за цепь. Что, братан, черт, получай. Ха-ха-ха, видя, что я не сдаюсь, семья Топака подошла ко мне и замахнулась даренным оружием. Ао, это вы очень кстати собрались. Готово, Хамминг. Угу, полностью готово. Отлично. Я подтащил к себе наемника, чье оружие держал за цепь, а затем изо всех сил швырнул Фира. Давай. Она применила хай-квик одновременно с броском, затем тут же использовала спайрал страйк и ворвалась в столпившуюся семью Топака. А-а-а-а-а. Фира грациозно приземлилась. Смотрелась она очень круто, словно только что коронную технику применила. И крылышки на спине сейчас очень кстати. Даже зрители затаили дыхание. После небольшой паузы израненная семья Топака попадала на землю. Фира находилась под действием Цвайтауры. Сидела у меня на спине и применила хай-квик и спайрал страйк одновременно. Может, ее характеристики и сократились на треть. Смогут ли эти типы выдержать атаку такой силы? ХМ, что, уже кончились? Вы уровень хоть набрали? Не рановато ли вам в Колизей? Громко проговорил я с беспощадной улыбкой, водружая ботинок на лицо врага. Видимо, зрителям такое поведение пришлось по душе. Еще мгновение назад они молчали, а теперь вдруг разразились аплодисментами. Чудо Моргенштерн, призывающий огненные столбы, так и остался у меня в руке. Нам нужно продолжать делать вид, что бой закончился так быстро просто из-за неподготовленности противников. Считается, что все бойцы здесь высокоуровневые, но какой уровень считать высоким, зависит от чемпионата. Когда ограничений нет, определение начинает размываться. «Н не может быть», – простонал один из наемников. «Утихомирь его, ей есть, тей, укф». Фира протопталась по семье Топака и вырубила каждого. Поединок прошел легче, чем я предполагал. Победитель, команда Роквелли, объявил ведущий, убедившись, что наши противники потеряли сознание. Как я и предполагал, требование убивать или вырубать противников добавляет хлопот. Хотелось бы иметь пределы арены, за которые можно было бы вышвыривать врагов, но на этом турнире таких правил нет. Уф, тихо произнесла Рафтелия, все это время поддерживавшая нас магией со спины. Как вы и просили, я внушила им, что решающий удар был за вами. Молодец, спасибо. Теперь подозрение в том, что я, герой щита, возникнуть не должно. Я помахал рукой, объявляя себя победителем, затем с каменным лицом подобрал оружие семьи Топака и вернулся в комнату ожидания. А, Наофуми сама, зачем вам их оружие? Подумал с собой прихватить. Никто не стал возмущаться. Да и к тому же это Колизей, соперников тут убивают. В правилах не сказано, что у врагов нельзя отбирать оружие. Конечно, тот купец, что поддержал противников оружием, выглядел раздосадованным, но при этом вполне держался. «Пользуйся им как следует», — бросил он мне, когда мы уходили. Видимо, он понимал, что если мы будем побеждать с этим оружием, то прославим его магазин и обогатим ассоциацию. Правда, я могу сражаться только щитом, а Рафтелия – только катаной. Остается Фира, но она привязалась к когтям. Но может, все-таки спросить, Фира, попробуешь это оружие? Видимо, не хочет. И кстати, не факт, что она им сможет нормально пользоваться, даже если и научится размахивать направо и налево. В общем, Фира, швыряй это оружие в противников в самом начале боя. Ладно. Пожалуй, если она швырнет Моргенштерн со всей своей чудовищной силой, противников более-менее удастся впечатлить. Что потом с ним делать, пока не представляю. Может, пущу на благо деревни, а может и продам. Вообще, если я буду хоть раз пользоваться отобранным у противников оружием, то буду таким образом рекламировать обокраденных торговцев. Со временем они могут начать и сами меня поддерживать. О, а отличная ведь идея. Ну да ладно, нечего нам пока тут торчать. Тем более в комнату уже подтянулись участники следующей битвы. Что дальше, пойти на трибуны или отдыхать? За победу, как и ожидалось от первого раунда, мы получили немного. Фира, видимо, приняла Моргенштерн за новую игрушку, поскольку без конца им размахивала. Звяк-звяк, смотреть на нее, конечно, забавно, но это ведь все-таки оружие. Поосторожнее. Это опасная штука, следи, чтобы груз ни во что не попал. Ладно, в конце концов, мы вернулись в деревню, чтобы Фира поиграла с новой игрушкой вместе с остальными. Оружие и правда забавное, призывает огненные столбы при каждом ударе. Детишки заявили, что хотят развести с его помощью костер. Пришлось предупредить, чтобы пожар не устроили. Новый день, новая битва, сегодня против нас. Вообще, есть ли смысл каждый раз разбираться, как называется команда противников? Мы ведь все равно метим в чемпионы. Мои мысли прервал гонг. Мы вышли на арену. Я увидел, кого против нас выставили, и тут же встал в стойку. Три грифона в клетках. Куэ-э-э-э. Как они в бой-то рвутся. Вот вы какие, опасные дикие монстры. Против грифонов мне воевать не приходилось. Элитный грифон, высветились имена монстров перед глазами. Видимо, некая высокоуровневая разновидность грифонов. Я не знаю, какой уровень нужен авантюристам, чтобы одолеть их, но сегодняшний поединок обещал быть любопытным, поскольку зрителей собралось больше, чем вчера. Неприятный попался противник. Вот и то, о чем предупреждала собутыльница. Фира начала угрожать монстрам. Видимо, филариалы и грифоны не особенно ладят. Кажется, я читал в фэнтези, что грифоны враждуют с лошадьми. Видимо, гордость ездовых животных приводит к конфликтам. Филариалы еще и с драконами на ножах. Как-то много у них неприятелей. Впрочем, Фира хотя бы раззадорилась. Можешь с ними полегче, Хамминг. Не сработало. Сдерживаться она не собирается. Ладно, Хамминг, как начнется бой, кидай в них Моргенштерн, который я тебе дал, и ни в коем случае не вздумай обращаться филариалом. Фира называли божественной птицей, так что если она покажет свою истинную форму, зрители и знать наверняка признают в нас отряд героя щита. Более того, они узнают, что мой монстр умеет превращаться в человека, что привлечет еще больше внимания. Я надеялся одолеть как можно больше противников, пока до этого не дошло. Но ладно, придется отказаться от отыгрыша невесть откуда взявшийся, но на деле очень сильной темной лошадки. А вот то, что я герой, лучше пока все-таки скрывать. К героям и безвестным претендентам требования очень разные. Ладно, что дальше? Ты сможешь одолеть их, Ра. Сигарки, я попробую. Да начнется битва. А-а-а-а. Раздался звук гонга, и клетки с грифонами дружно открылись. Куэ-э-э-э. Монстры сразу выскочили из клеток, уставились на меня и ринулись вперед на огромной скорости. Кажется, они вот-вот наскочат. Аристократы в масках, сидевшие среди зрителей, оживленно перешептывались и смотрели на нас с любопытством. Вероятно, причина тому в том, что в первом раунде наши противники безжалостно растерзали своих соперников. На их когтях все еще видна налипшая кровь. Я могу прикончить их за один удар. Это хорошо. Будет неприятно, если им чем-нибудь помогут. Рафталия поднесла руку к рукояти катаны. Свайтаура, шепотом произнес я, чтобы поддержать Рафталию заклинанием. Рафталия кинулась вперед. Может, она и пострадала от проклятия, с ее прибавками от уровня она все равно двигалась очень резво. Когда сильно фокусируешься, время словно замедляет ход. Конечно, это и к элитным грифонам относится, но... Те-е-е-е-е-е-е-е. Фира изо всех сил метнула в монстров Моргенштерн. Куэ-э-э-э. Такого они, видимо, не ожидали, поскольку захлопали крыльями и попытались увернуться. Моргенштерн попал в крыло одному из грифонов. Вспыхнул огненный столб. Ха-а-а. Рафталия же выхватила клинок и ускорилась еще сильнее. Быстрый клинок. Размытый штрих. Укол катаны. Смертельный удар первого типа. Второго типа. Она провела молниеносную серию атак, задев как главного грифона, стоявшего немного впереди, так и более низкорослых, следовавших за ним. Это, конечно, не леска кровоцветия кидзуны, но покромсала она их все равно быстро. Рафталия покрутила катаной, чтобы смахнуть с нее кровь, и убрала в ножны. Прошу прощения, увы, вам не хватило скорости. Лидеру грифонов рассекло грудь, другие два рухнули на землю, испуская брызги крови. Не слишком эффектно получилось. Плюс, конечно, в том, что навыки Рафталии выглядят куда убедительнее моих откровенно неуклюжих попыток атаковать. К тому же, хоть ее движения и наводили на мысли об использовании навыков, на первый взгляд ничем не отличались от серии быстрых взмахов. Скажем, если бы я вдруг создал в воздухе щит, все сразу бы поняли, что я герой щита. Или, может, решили бы, что это заклинание такое. ХММ, я пока с уверенностью сказать не могу. Обомлели и зрители, и ведущий. П-победитель, команда Роквалии, проорал, наконец, ведущий. После небольшой паузы и зрители разразились аплодисментами. Такое ощущение, что бой завершился слишком быстро, и они только сейчас успели переварить случившееся. Я и правда не в форме. Такие простые противники, но все равно пришлось использовать навыки, чтобы расправиться за один удар. Ясно. Звяк-звяк. Фира подобрала полюбившийся ей Моргенштерн и ушла с арены. Помахав зрителям, в комнату ожидания вернулся и я. Не выделяться куда сложнее, чем я думал. Действительно, простите меня, не бери в голову, ты выполняла мой приказ. Я считаю, у нас не было выхода. Может, я и поступил опрометчиво, но никаких травм допускать не хочу. Ну что, Фира, ты в деревню? Угу. Кстати, а где сестрица Лисия? Я поручил ей изучать Колизей. Лисия на пару с Рафтян добывает информацию о сильнейших командах. Интересно, сколько ей удастся выведать. Может, ее интеллект сможет принести какую-нибудь пользу. Пока я буду вести себя хорошо. О, какое тут может быть хорошо, когда ты постоянно играешь с Моргенштерном и привязываешься к нему все сильнее. Хорошие девочки, чтобы ты знала, огненные столбы не вызывают. Ты в буквальном смысле играешь с огнем. Ага, пока, не заигрывайся особо с этой штуковиной. Ладно, я отправил Фира в деревню порталом. Раз и она пропала с глаз. Сегодня вечером тебе опять придется поработать, Рафтелия. Да, меня ожидают несколько мрачных часов. Пожалуй, без денег мы не можем выкупить ее односельчан. Ей должно быть неприятно бессильно наблюдать, как ее друзьями торгуют. Но с другой стороны, если мы не выясним, куда рабы подевались, потом не сможем никуда пристроить выигранные деньги. Но ничего, ты делаешь полезное дело. Удачи. Я понимаю, вам тоже удачи, Наофуми сама. Ага, я же, как и Лисия, остался в Колизее, чтобы посмотреть на другие битвы. Если бы за меня болела Рафтян, мне бы было куда приятнее на душе. Примечание: одна из разновидностей древних глиняных изделий. В том числе к ним относятся известные знаменитые глиняные статуэтки Тануки. Собственно, иногда эти статуэтки как раз называют сигарки, буквально жареная птица. В турнирах на выбывание, право заслуженных участников пропускать первые несколько ступеней. Том 10, глава 15. Нападение и заговор. Хоть я пока не успел стать завсегдатаем, но отправился в тот же трактир, где в прошлый раз встретился с собутыльницей. Народу была толпа. Поединки все еще продолжались, так что посетители смотрели в основном на арену. Такое ощущение, что тут собрались ожидающие своей очереди наемники, чтобы обменяться информацией. О, стоило выбрать наугад столик и заказать пиво, как передо мной нарисовалась веселая собутыльница. ТЦ, она уже на меня глаз положила. Я смотрела твой бой, ты весьма неплохо продвинулся. Как догадалась, я же специально сражался в неудобной железной маске. Как она меня раскусила, по телосложению и походке сразу поняла. Ну, это да, в аниме маски настолько эффективны, что тебя и мать родная не узнает, а вот в реальности всем сразу все понятно. Можно даже сказать, что плохо знаешь человека, если не узнаешь его в маске. Выходит, я зря старался. Кстати говоря, мы ведь до сих пор не представились друг другу. Я Надя. Если скажу ей настоящее имя, меня раскроют. Как быть? Представлюсь бойцовским. Пожалуй, Рок. Ага, значит, Роктян. Ну что, Роктян, привык к чемпионату. У меня получается лучше, чем я ожидал. Сражаться, скрывая настоящую силу, куда сложнее, чем мне казалось. В конце концов я уже наполовину раскрыл, кто я такой. Не понимаю, как Ицуки такое нравится. Я скрываю силу лишь за тем, что иначе нам придется действительно несладко. В противном случае я бы отправлял Фира крушить всех противников. Ты привлек всеобщее внимание, когда в мгновение ока разгромил грифонов. Так это и правда был важный бой. Надя подтвердила мою догадку и заказала еще больше пива, чем в прошлый раз, решив продолжить разговор уже за выпивкой. Насколько же она пить любит? Пха, тут к нам подошли какие-то наемники, но моя собутыльница прогнала их взмахом руки. Она говорила, что я теперь выделяюсь, так что им, возможно, хотелось меня о чем-то спросить. Так что, Роктян, хочешь, я дам тебе вторую лекцию относительно того, что нужно знать о турнирах. И что же, я чего-то не знаю? Ну, есть одна проблема, которая постоянно возникает во время турниров. Точнее, есть одна мысль, которую участники должны постоянно держать в голове. Так, в официальных колизеях такого не происходит, больно много участников, да и дисквалифицировать могут за такое. Что ты сказать-то хочешь? Надя налила пиво в кружку и протянула мне. Это приказ? Эх, ладно. Я взял кружку и выпил пиво залпом. Какой у него фруктовый вкус. И даже фрукты внутри плавают. Получается этакий фруктовый коктейль. Его вкус показался мне смутно знакомым. Уф, ну и, к чему клонишь? Я поставил опустевшую кружку на стол. Интересно. Она все нагоняла таинственности, но раскалываться явно не хотела. Как ты здорово пьешь, Роктян. Для меня это что вода, я не пьянею. Надя изумленно вытаращила на меня глаза. Чего с тобой? Ясно, ну, тогда давай поговорим. А вообще, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давай-ка сходим ночным воздухом подышим. А как же поединки? Следующие несколько поединков проведут среди бойцов, которые ни за что не дойдут до финала. Я их всех вчера уже видела. ХМ вспоминается, как интуиция подсказала Наде победителя. Возможно, она действительно права. Да и правильно она говорит, здесь мне не дают покоя пристальные взгляды наемников. Наверное, лучше пусть за боями наблюдает неприметная Лисия, а мне стоит поскорее уйти отсюда. Я ведь пытаюсь скрывать свою личность. Я встал из-за стола и вышел из Колизея вслед за Надей. Ночью по Зельдбулю разгуливали такие толпы, что звание города, который никогда не спит, он заслужил по праву. Есть тут и множество всяческих борделей. Судя по вывескам, одни специализируются на людях, другие на полулюдях и так далее. Питейных заведений тоже навалом, все как на подбор шумные. Впрочем, Надя заявила, что хочет подышать воздухом, и шагала вдоль растительного канала, проложенного вдоль переулка. Все эти каналы тянутся к морю. Там порт, куда прибывают корабли. Из-за этого ночной ветерок тут с легким запахом морской соли. Каналы в переулках переплетаются друг с другом, напоминая Венецию. Наверное, тут и правда приятно прохаживаться. Так вот, Роктян, возвращаясь к теме. Ну, ты привлек к себе относительно много внимания, но что важнее, заметил ли ты, что начало происходить во время первого раунда? ХМ, я вспомнил таблицу первого раунда, составленную Лисией. Мне было интересно лишь то, что в нем победили мы. Может, я что-то упустил? ХММ, кстати, наш поединок перенесли на более раннее время. Я, помню, даже удивился. Неужто схватка перед нами закончилась так быстро? Да и в этом раунде перестановки были, как я успел заметить по таблице второго раунда. Многие бойцы не пришли. Может, они просто заявили свое участие, но в день битвы не явились, как раз потому, что организаторы так обращаются со временем. Неприятно пропустить свой поединок от всех этих перестановок. Что же у вас такой диспетчер никудышный? Впрочем, хоть я и пытался придумывать невинные объяснения, настоящий ответ уже пришел мне в голову. Правильно. А знаешь, почему? Ее тон содержал в себе такой недвусмысленный намек, что у меня холодок по спине пробежал. И именно тогда раздался звяк, и нас обступили недружелюбно выглядящие мужчины. Каха, мы угодили в ловушку, я сейчас один. Пережить атаки и добежать до людной улицы, хотя, если выбрать щит с контратакой, я и отбиться смогу. Вот же сука, она еще поплатится за то, что так меня подста. Ой, вы правда думаете, что этого хватит, чтобы остановить меня? Молчать. Мы что, должны стоять в стороне, когда два таких лакомых кусочка бродит непонятно где? Главаря этих негодяев я уже видел в трактире. Он, видимо, наемник. Драться явно более-менее умеет. Надя и Роквалли, ничего личного, но вам придется сдохнуть. Мужчины издали боевые кличи и побежали на нас. Я выставил щит перед собой, готовясь принять удар. Однако, что ж, детишкам нетерпение позволительно, но шутки кончились. Пробормотала Надя, выхватила гарпун и зачитала заклинание. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и поразись их молнией. Олдрид Чейн Лайтнинг. Острие гарпуна Надя испустила несколько молний таких ярких, что я чуть не ослеп, и поразила ими мужчин. Гья-а-а-а-а-а. Ак-ха-ха-ха-ха-ха. Ничего себе она быстрая. Среагировала как опытный боец. Искрящие молнии двигались как будто живые и мигом срубили всех наших противников. И что, никто больше не пришел? Так даже не интересно. Мужчины еще долго стояли на месте, парализованные. Наконец, они рухнули с закатившимися глазами. И я узнаю их состояние. Точно так же выглядел монстр, которого подавали в трактире в день нашей первой встречи с Надей. Это не конец. О, один из мужчин, пострадавший меньше прочих, все же поднялся и бросился к Наде. Я ему совсем не интересен. Ну, помогать Наде я не обязан. Да и не нужна ей помощь, судя по тому, что я только что видел. Она быстро прокрутила перед собой гарпун, ударила мужчину острием в живот и уверенно шагнула вперед. Кха! Раздался звук глухого удара, и противник улетел во тьму переулка. Я услышал стук от удара об стену и снова воцарилась тишина. Пожалуй, достаточно. Надя покрутила гарпуном, словно позируя после легкой победы, и вновь повесила его за спину. Теперь понятнее стало? Еще бы! Бойцы не являются потому, что на них нападают. Засады надолго травмируют или даже убивают участников чемпионата. Некоторым наверняка удается отбиться, но желающих поохотиться на бойцов, видимо, немало. Еще бы, в этом чемпионате, к тому же нелегальном, крутится очень много денег. Это вот поэтому ставки принимаются сильно заранее, потому что некоторые из бойцов не являются. Система изначально проработана с учетом того, что некоторые из участников не будут сражаться. Как люди вообще этому тотализатору верят? И ведь продолжают ставить на результаты турнира. Ты неплохо сражаешься, Роктян, но еще можно демонстрировать противникам такую силу, чтобы они осознали, что победа им не светит. Потому что иначе ко мне будут приставать такие ребята, они на самом деле в любом случае не отвяжутся. Тут ведь денежки замешаны. Надо сказать, она сильна. Я думал, Надя просто пьянчуга, но ошибался. Нужно быть осторожнее, они будут нападать со всех сторон и любыми способами, какие только придумают. Ты торчал в Колизее таким наивным разъявой, что просто умолял напасть на тебя. Вот я и напала. Надя с какой-то стати взяла меня за руку. Если следовать твоей логике, ты тоже готова идти к победе любыми возможными способами. Да, и даже испробовала один из них на тебе, Роктян. Чего? Что ты такое сделала? Надеялась, что цепь молнии еще и меня достанет. Увы, даже если бы заклинание срикошетило, я бы ничуть не пострадал. Или ты какой-то яд в пиво подмешала, но у меня есть навык обнаружения ядов, я бы обязательно понял. Можно сказать, способности щита защищают меня от любых покушений. А она хочет сказать, что все равно что-то сделала. Пока я думал, Надя с чего-то приложила мою руку к своей груди. Грудь у нее, кстати, достойная. На мой взгляд, даже больше, чем у Рафтали. Кстати, если подумать, женскую грудь я трогаю впервые. Вот тебе мои сиськи. Она что, совсем дура? Я уже волноваться было начал, но тут же остыл. Собрался с силами и освободил свою руку. О, ну, что ты со мной пыталась сделать? Ну, в общем, сейчас я в качестве извинений признаюсь тебе в любви. Если ты сейчас же не прекратишь эти шуточки, я пойду по своим делам. Какой ты весь серьезный, Роктян, проворковала пьянчуга с жизнерадостной улыбкой. Как же мне хочется, чтобы она перестала. Я подмешала тебе коголевую ягоду в пиво. А и что, и все, их и убийцы используют. Особенно в трактирах. Да, вроде как эти ягоды превращают воду в алкоголь. Когда я занимался торговлей, мне их дарили в каждой деревне, словно тут так принято. Меня ими отравить невозможно, вообще-то не реагирует. А вообще ими что? Правда, кого-то убивать пытаются, это же прямо без пяти минут мышьяк получается, который на меня, правда, не действует. Надя ловко обняла меня и поцеловала в ухо. Ты чего? Она со мной заигрывать пытается? Ну-ка отвали. Надя отошла от меня на несколько шагов, обернулась и проговорила с каким-то непонятным взглядом, не то беззаботным, не то обеспокоенным за меня, не то что-то предвкушающим. Буду молиться о том, чтобы мы не встретились в Колизее. Затем Надя исчезла в зельдбульских переулках, оставив после себя цоканье обуви. Надеюсь, ты все-таки откажешься. И эти слова, что происходит? Я совсем не понимаю ее отношения, то она пытается отравить меня, то рассказывает об опасностях битв тайного Колизея, то волнуется за меня, то пытается соблазнить, а в конце концов просит отказаться от участия. Увы, я никак не могу. Я покинул переулки и отправился к работорговцу и Рафтали. Односельчане были? Спросил я у Рафтали, ждавшей меня у входа. Сегодня не было. Ясно, это хорошо. Вскоре вернулась Лисия в сопровождении охранявших ее подручных работорговцев. Уа, там было так страшно, Рафу. Там могло быть и опасно, если бы тебя участницей сочли. Есть там ребята, которые готовы на все ради победы. Уа, в целях безопасности я перенес нас порталом в деревню. Там к нам сразу же подбежала Фира, видимо, по запаху нашла. С возвращением, господин Сама. Ага, время уже позднее, дети уснули, угу. Я им колыбельную спела, теперь они ворочаются и бормочут, что больше не съедят. Какой стереотипный сон. Кстати, Рафтали, ты сама-то как? Поговаривают, что на бойцов Колизея идет охота. Так вот чего они от меня хотели. Я не стала разбираться и в целях самозащиты их всех порубила. Уже успела отбиться. Если ты отразила нападение, завтра наши соперники по Колизею, видимо, не явятся. Но все-таки, порубила. Куда ты у меня катишься, Рафтали? Ты их убила, что ли? «Что вы, я же не злодейка, но еще пару-тройку дней они с места от боли не сдвинутся. А это, видимо, совсем другое дело. Вот и Рафталия выросла несгибаемой. Что насчет вас, Наофуми сама? Насчет меня я встретился в трактире со знакомой. Она предупредила опасаться нападений, если мы хотим двигаться дальше. Ничего другого узнать не удалось. А тебе, Лисия? А, да, мне удалось посмотреть документы, касающиеся старых боев Тайного Колизея. О, теперь мы узнаем, кто в них постоянно выигрывает и кого стоит опасаться. Бойцы бывают самые разные, однако в этом турнире участвует кое-кто, с кем точно надо осторожнее. Битва, если она будет, однозначно окажется не из легких, но не безнадежных. Да-да, Лисия лично видела наши поединки. При всем мраке и пороке, что окружает чемпионат Тайного Колизея, ему до смешного далеко до ужасной мощи Лингуя. Противники кажутся мне откровенно слабыми даже по сравнению с Кидзуне и Грасс. Мы сражались с отрядом Грасс плечом к плечу и больше ничего не боимся. Ну и, что это за боец? Так вот, самое удивительное то, что она всегда сражается одна, даже на групповых турнирах, и непременно либо побеждает, либо занимает очень высокие места. Вообще, их таких двое, но второй в этом турнире не участвует. Насколько бесстрашным нужно быть, чтобы в одиночку выступать на групповом турнире? Какой-то из звездных героев тайком участвует в битвах Колизея, что ли? Почему бы и нет? Тут даже пропавшая без вести троица героев могла бы очутиться. И все-таки, как звать? А, да, бойцовское имя, Надия. Ась, моя собутыльница, что ли? Водила, подумал бы я, но могу поверить после того, как увидел ее познание в магии и скорость движений. То есть мы с самым опасным противником уже познакомились, пусть и случайно. Что такое, Наофуми сама? Да так, ничего. Если нам все-таки придется сразиться, нужно будет вести себя осторожно. Том 10, глава 16. Надя, благодаря тому, что общее число матчей относительно сократилось, мы стали сражаться в Колизее дважды в день и уверенно побеждали. На следующий день после нападения противники, как и ожидалось, не пришли. Я из-за этого даже задумался над тем, не попытаться ли нарочно спровоцировать еще нападение. Наши противники и их спонсоры рассчитывали получить преимущество, используя всякие грязные приемы, однако за нашими спинами тоже стояли хорошо знакомые с изнанкой Зельдбуя люди. Семья работорговца и ювелир. Последний мгновенно примкнул к нам, стоило показать вещицы, полученные в мире Кидзуны. Нюх на деньги у него отличный. Надеюсь, его удастся уговорить на производство имитаторов функций дропа и призывателей к волнам. Так вот, союз работорговцев и ювелиров зародыши гасил любые мерзкие и опосредованные попытки нам навредить. Кстати, от работорговца я слышал, что немало людей испугалось слухов о том, что мы с Надей приятели. Наша популярность как бойцов заметно выросла, и мы стали одними из фаворитов. В основном потому, что наши битвы заканчивались практически сразу одновременно с началом. Тот тип, что вбросил на арену Моргенштерн, превратившийся в игрушку Фира, теперь болеет за нас каждый бой. Недавно он нам еще одно оружие бросил. Его Фира тоже метала в противников. Итак, мы продолжали идти по головам соперников. Большая часть участников чемпионата уже выбыла, поединков осталось немного. Пришло время полуфинала. Против кого завтрашний бой? Завтра долгожданный бой. А да, ответил работорговец и, обливаясь потом, протянул мне бумажку с описанием завтрашних боев, где напротив нас значилось имя Нади. Судя по всему, она вступила в турнир через рассеивание. Наконец-то пришел ее черед, это ведь та, о ком говорила Лисия-сан. Именно. С кем завтра деремся? Полное любопытство Фира посмотрела в листок. Надя использует магию молний, но она не маг. Она очень опасный боец, способный сражаться и в ближнем бою. Что понятно, ведь она даже в групповых турнирах участвует в одиночку. Насколько же она сильна? Ну, ее битвы похожи на наши. Стоит ведущему объявить начало, как враги уже лежат. Разумеется, мы тоже прославились, когда начали побеждать по той же самой схеме. Победим ее, и останется только финал. До выкупа жителей деревни осталось еще немного. Да, вот только молнии, говорите. Уа-а. Ну, Лисия, ты хорошо поработала. Бери Рафтян и боли за нас. Рафу, подала голос Рафтян, взбежав на плечо Лиси. Правильно, завтра мы идем только за победой. Наступил следующий день. Мы сидели в комнате ожидания и слушали оживленные голоса, доносившиеся с трибун Тайного Колизея. Наш следующий противник – именитый монстр, в одиночку побеждавший на групповых чемпионатах. Впрочем, я не думаю, что она окажется сильнее Лингуя или Кё. Тем не менее, в этом бою малейшая ошибка может стоить нам жизни. Если победим сегодня, завтра примем участие в самой ожидаемой битве, в финале. Ее даже вроде как заранее рекламируют. Расписание, конечно, жутко плотное. Господин Самаа, когда уже начало? Пора бы уже. Идем, есть. Победим сегодня и завтра, и вернем детей. Сегодня нужно быть особенно внимательным. Возможно, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно учитывать все возможные варианты. Например, что, если в неписанных правилах чемпионата с самого начала было имя победителя. Нас поддерживают довольно влиятельные люди, так что пока что с серьезными помехами сталкиваться не доводилось. Но мало ли, что может случиться по ходу битвы. Например, что, если Надию усилит магией ритуального уровня, нельзя такое исключать. Всегда смотрите в оба, нападайте быстро и решительно. Есть, я постараюсь. Мы вышли на арену к изголодавшимся по зрелищам аристократам. По трибунам сразу прокатилась волна возгласов. Надя уже поджидала нас. Ох, вижу, ты все-таки не послушал моих слов и пришел. Увы, у нас есть цель, и мы должны победить, чтобы добиться ее. Пока шли последние секунды до начала боя, Надя подошла ко мне и протянула руку. Ладно, как хочешь, я буду атаковать в полную силу, так что и ты не сдерживайся. Я не собираюсь проигрывать. Даже тебе. Стоило пожать руку Нади, как та вдруг обняла меня и прошептала на ухо. Потому что хочешь выкупить рабов из Рулораны? Что за? Она знает, зачем мы здесь. Кто ей разболтал, ума не приложу. Но факт есть факт. Она понимает нашу цель. Думаешь сорвать куш? Неплохой вариант. Но в любом случае проигрывать я не собираюсь. Кажется, она уверена, что рабов я собираюсь перепродать и озолотиться. Поправлять ее незачем. Главное, что деньги нужны мне на выкуп односельчан Рафтали. Как и я, ответил я Нади. Она кивнула и отошла. А теперь мы начинаем бой команды Роаоквайлии против Нади. Во все горло проорал ведущий. Каждый раз замечаю, что он во время этих воплей голос срывает. Итак, да начни яйца. Полуфинал. Раздался оглушительный звон гонга. Что же, я нападаю. Надя направила на нас гарпун, явно собираясь прочесть заклинание. Не дади им. Вот-вот, Рафтали и Эфира бросились атаковать на упреждение, как мы и договаривались. Они обе молниеносно сократили расстояние. Рафтали замахнулась катаной для атаки сверху вниз. Афира попыталась подскочить вплотную и рассечь Надию горизонтальным ударом когтями. Оп. Однако та отступила на несколько шагов, словно полностью просчитав их движение. Клинки пролетели от нее в волоске, неужели не задели? Это еще не все. То-о. Рафталия перевернула лезвие катаны и попробовала провести колющий удар снизу. Фира набросилась в очередной раз, теперь уже скользя к противнику. Вы очень честно сражаетесь. Но по мне такими атаками не попасть. Надя отвела клинок Рафтали гарпуном. При этом она воткнула его в землю и прокрутилась вокруг, словно на шесте. Она не только уклонилась от выпада Фира, но и оттолкнулась от ее спины. Что? Рафтали обомлела. Ао! Восторженно протянула Фира. Уже сейчас понятно, что она весьма опытный наемник. Оказывается, она не просто так знаменита. Надя просчитывает все наши движения. Ничем другим я ее прыть объяснить не могу. Здорово, здорово. Господин Сама, давайте как обычно. Давай. Фира запрыгнула на мои плечи и приготовилась к хайквику. Рафталия тем временем продолжала наседать на Надию. Ха-ха-ха. Вот только та видела ее движение наперед и уворачивалась в самый последний момент. Кажется, ты не умеешь сражаться катаной. Твои выпады слишком примитивны. Ты что, пользуешься ей как мечом? Жаль твою катану. Насколько же она сильна? Черт, неужели нам не хватает характеристик, чтобы разгромить ее в лоб? Ладно, ничего не поделать. Пока Фира сидела на моих плечах, я потихоньку начал начитывать усиливающую магию. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй предание и всецело поддержи сие. Свайт аура.